Бог есть благость, как бы мира неистощимая. Мир духовный есть развитие этой благости, как бы океан мира благовонного, вещественный тоже. Как не надеяться получить все благое от такой благости? Как мира разлился Господь в благости по всей твари и сам не истощился немало.